Глава 7. Петр проводил онлайн-совещание в виртуальном пространстве, где собрались все ключевые фигуры обороны Солнечной системы. На голографических экранах присутствовали командующий флотами и базами, командир отряда АВОУСОР, а также предводитель СОЛОС, величественный лидер энергетических существ. Просторный зал виртуального центра управления был оформлен в минималистическом стиле, отражая строгость и сосредоточенность. На центральной панели сияла трехмерная карта Солнечной системы с обозначением позиций флотов и баз. Петр начал совещание спокойно, с характерной для него уверенностью. «Коллеги, обучение подходит к завершению. За это время мы добились значительных успехов. Уровень экипажей, специалистов и бойцов вырос многократно. Мы получили обученные команды, готовые к предстоящему испытанию в виртуале». Он сделал паузу, чтобы дать всем время осмыслить сказанное, и продолжил. «Перед тем, как выйти из виртуального пространства, мы проведем последний, самый серьезный экзамен. Реальный бой здесь, в виртуальной среде. Это станет финальной проверкой наших возможностей». Петр оглядел собравшихся, фиксируя их реакции. Командующие переглянулись. Их лица выражали согласие. Первой заговорила командующая Адлат. Ее голос звучал твердо. «Конечно, нужно провести этот бой. Мы должны окончательно понять, насколько готовы к вторжению. Да и экипажи получат настоящее боевое крещение. Это шанс увидеть их в условиях максимального стресса». Ее слова поддержали другие командующие. Начальник штаба Людмила Рыбкина кивнула и добавила: «Это разумно. Мы видим, что экипажи работают слаженно, но реальная стрессовая ситуация покажет их слабые места. Лучше обнаружить их сейчас, чем в бою с врагом». Солос, внимательно слушавший обсуждение, произнес: «Посредник, идея хорошая. Проверка позволит не только вашим людям, но и моим бойцам отточить взаимодействие. Я уверен, что бой станет ключевым этапом нашей подготовки». Петр посмотрел на Усора, командира отряда АВА, ожидая его мнения. Тот, как всегда, был краток, но емок. «Мы готовы. Наши бойцы ждут этого момента». Петр улыбнулся, ощущая поддержку союзников. «Решено. Завтра утром мы проведем финальный бой. Сценарий будет максимально приближен к реальности. Виртуальный флот противника будет управляться интеллектуальным комплексом, который не знает усталости и не делает ошибок. Нам предстоит столкнуться с самым сложным из возможных соперников». После утверждения времени боя началось обсуждение стратегии. Адлат предложила разбить флот на три группы для имитации различных сценариев. Первая группа займется удержанием передовой линии обороны, вторая – нанесением фланговых ударов, а третья будет резервом. Командующий Светодух подхватил идею. «Хороший план. Резерв можно использовать для закрытия слабых мест или для внезапного удара в тыл». Его все же назначили командующим флотом Земли, вопреки воле Перовой. Петр внимательно выслушал все предложения, а затем подвел итог. «Все верно. Мы проверим не только умение сражаться, но и способность адаптироваться. В реальной битве всегда есть неожиданная переменная. Все готовы к завтрашнему испытанию?» Ответ был единогласным. «Готовы». После окончания совещания все командующие вернулись к своим экипажам. Виртуальные базы ожили. Проводилась проверка систем, экипажи готовили корабли к бою. Адлат лично инспектировала меч Хроноса, проверяя работу каждого отдела. Рыбкина тренировала свои эскадры в проведении синхронных маневров, а Усор вместе с бойцами АВА изучал карту предполагаемого театра боевых действий. Петр, оставшись наедине с амазонкой, задал ей ключевой вопрос. «Мы подготовили их к возможному максимуму». Амазонка кивнула. Ее голос звучал уверенно. «Да, но напомню. Противник, управляемый интеллектуальным комплексом, не знает ни усталости, ни сомнений. Это будет серьезное испытание для всех. У ИК своя тактика. Он играет за врага и будет импровизировать по ходу вторжения». «Вот и отлично. Завтра флоты и экипажи должны не просто доказать свою готовность. Завтра они должны победить», — оптимистично заявил Петр. Амазонка не стала возражать, хотя сомневалась в легкой победе, зная возможности ИК. На следующее утро все началось не так, как всегда. Зловещий вой сирен боевой тревоги разорвал тишину. Каждый экипаж немедленно направлялся на свои посты, зная, что даже секунда промедления может стоить жизни. Весь флот находился в состоянии повышенной боевой готовности. В рубке флагмана «Меч Хроноса» Атлат уже была на своем месте. Ее взгляд не отрывался от тактического дисплея, где отображались движения врага и собственных сил. Ситуация оказалась нестандартной. К переднему рубежу обороны «Урана» приближалась группа малых кораблей противника. По сравнению с основным флотом врага, они выглядели небольшими. Но каждый превосходил размером кораблей людей в несколько раз. Атлат понимала, что это разведка. Враг хотел определить основные точки обороны и места сосредоточения сил. Требовалось ним незамедлительно принять решение. Такие ситуации не отрабатывались на учениях. «Пропустить авангард врага внутрь планетарной системы Уран», — скомандовала Атлат. Ее голос прозвучал твердо, словно удар молота. Тактика Атлат заключалась в том, чтобы позволить разведке Чкинов углубиться в систему, а затем уничтожить ее силами флотов, базирующихся на спутниках Оберона, Риэля и Миранды. Она выделила им в помощь боевые станции. Передав приказ командующим, добавила: «Удар наносить только по моей команде!» Ее расчеты оказались точны. Силы флотов, расположенных на спутниках, могли справиться с разведкой Чкинов, не раскрывая основную линию обороны. Атлат быстро переключилась на мониторинг главного флота врага. Основной флот врага начал сброс скорости. Это было ожидаемо. Влететь в звездную систему на крейсерской скорости означало подвергнуться риску столкновения с астероидами и космическим мусором. Но дальнейшие события стали неожиданностью. Как только флот сбросил скорость, его боевые порядки раздвинулись, и на первый план вышла гигантская боевая станция. Анализ, проведенный ранее, предполагал, что станция будет использоваться как резерв. Теперь же стало ясно. Именно она возглавит атаку. Атлат смотрелась в изображение на экране. Размеры станции и ее вооружение внушали трепет. Поверхность была покрыта рядами массивных орудий, энергетических излучателей и торпедных шахт. Станция двигалась медленно, неизбежно, прокладывая путь для основного флота. «Неужели она будет атаковать первой?» — едва слышно произнесла Атлат. «Похоже на то», — отозвался ИИ флагмана. «Тактическая перестановка врага меняет диспозицию». Атлат немедленно отправила данные Петру. В командном центре виртуального пространства Петр смотрел на трехмерную модель вражеского флота. Включив связь с Атлат, он спросил: «Уверена, что станция возглавит атаку?» «Да, их построение говорит само за себя. Она движется впереди основного флота, а тяжелые крейсеры прикрывают ее с флангов. Они готовятся проломить нашу оборону. И проломят». Петр нахмурился, анализируя диспозицию. «Это усложняет ситуацию. Мы рассчитывали, что она останется в резерве». «В бою всегда бывают сюрпризы», — откликнулся Атлат. В ее голосе звучала скрытая тревога. «Что с разведкой?» «Группа из 5 кораблей вошла в планетарную систему. Ждем их в зоне поражения моих флотов». «Отлично. Задача остается прежней — уничтожить разведку быстро и без следов, чтобы основные силы врага оставались в неведении». Тем временем вражеская станция медленно, но неотвратимо шла вперед. За ней двигался остальной флот, выстраиваясь в боевой порядок. Энергетические сигнатуры врага сверкали на дисплеях. Их плотность увеличилась с каждым часом. «Они явно ждут отчета от разведки», — отметил Петр. «Нам нужно действовать быстро», — подтвердила Атлат. «Сейчас все зависело от точности и слаженности действий флотов в системе Урана. Любая ошибка могла раскрыть оборонительные планы и поставить под угрозу всю операцию». Атлат сжала руки на поручнях своего кресла, следя за тактическими данными. «Мы покажем им, что такое настоящая слаженность», — тихо произнесла она. А время до столкновения с флотом врага неумолимо сокращалось. Базами на спутнике «Миранда» командовала Айгуль. Женщина решительная и организованная. Она знала: каждая секунда может оказаться решающей. В виртуальном пространстве ресурсы были безграничны, Но и тут нельзя было допускать ошибок. Айгуль заблаговременно подготовила флот, проверила каждую систему и лично проконтролировала запуск всех кораблей. На орбиту Миранды она вывела 1500 кораблей, сформировав боевую группу, готовую к бою. Остальной флот Айгуль передала Адлад, оставив спутник под защитой двух массивных боевых станций. Эти станции, словно щиты, прикрывали все пространство вокруг, превращая Миранду в неприступную крепость. Когда на связь вышла Адлад, ее голос прозвучал твердо. «Приготовьтесь к атаке! Как только корабли разведки Чкинов достигнут боевого контакта с комплексами Миранды и завяжется бой, Бокин атакует с правого фланга, Джай с левого. Резервный флот центральной базы под командованием полковника Смирнова вступит в бой по моей команде. Задача ясна?» «Куда уж яснее», — подумала Айгуль, но вслух ответила так, как ожидалось. «Миранда готова к бою». Ее поддержали Джай и Бокин, подтвердив готовность. Время словно замерло. На тактических дисплеях Миранды, Ариэля и Аберона медленно ползли отметки вражеской разведки. 5 кораблей, двигающихся слаженно, словно единый организм. Их силуэты внушали тревогу. Мощные корпуса, обвешанные орудиями, мерцающие энергетическими полями. Даже самый маленький из них значительно превосходил размеры кораблей людей. Айгуль наблюдала за врагом, сжимая поручни командного кресла. В ее голове вертелись тактические расчеты, но она понимала, приказ Адлат однозначен. Действовать нужно строго по плану. «Связь с боевыми станциями», — скомандовала она, не отрывая взгляда от дисплея. «На связи, командующая», — раздался спокойный голос оператора. «Приготовиться к активации всех орудий. Как только корабли разведки войдут в зону поражения, открываем огонь». «Слушаюсь». Ждать пришлось недолго. Вражеские корабли, похожие на астероиды, начали появляться в прицелах боевых комплексов. Их темные шероховатые поверхности создавали иллюзию безобидных валунов. Но Айгуль знала, это лишь обман. Внутри скрывалась смертоносная мощь. Она не спешила открывать огонь. «Пусть подойдут поближе», — подумала она, зная, что дистанция играет на руку защитникам. Ожидание тянулось мучительно долго. Экипажи молчали, сосредоточенные на своей задаче. Наконец, когда разведчики приблизились на критическую дистанцию, Айгуль отдала решающий приказ. «Огонь всеми калибрами!» В тот же миг пространство озарили яркие вспышки. Ракеты и торпеды сорвались со своих направляющих, оставляя сверкающие следы. Энергетические выбросы с боевых станций дополнили шквал, обрушившийся на вражеские корабли. Казалось, ничто не выживет под таким натиском. Взрывы сотрясали пространство. Обломки летели во все стороны. Поверхности кораблей врага покрывались кратерами. Однако противник, словно не замечая ураганного огня, продолжал движение вперед. Айгуль нахмурилась, ее пальцы вцепились в поручни тактического дисплея. «Еще залп! Не останавливайтесь! Создайте стену огня!» Когда стало ясно, что обычного залпа недостаточно, в бой вступили боевые станции. Их гигантские орудия извергли мощные плазменные заряды. Поверхности вражеских кораблей начинали светиться от жуткого накала. В броне появлялись трещины и кратеры. Некоторые суда, выглядевшие астероидами, раскалывались. Однако большая часть все еще шла вперед. «Как они выдерживают такое?» — вырвалось у одного из операторов. Айгуль промолчала, обдумывая дальнейшие действия. На других спутниках Бокин и Джай также вели отчаянный бой. В их рапортах звучала тревога. «Боевые станции, сосредоточьтесь на одной цели. Пробейте ее защиту!» — приказала Айгуль. Ядерные боеголовки рванулись к выбранному кораблю. Взрывы были настолько мощны, что тактические сенсоры на несколько секунд ослепли. Но когда видимость восстановилась, корабль, хоть и изрытый воронками, оставался в строю. «Миранда запрашивает алгоритм действий». Голос Айгуль звучал напряженно, но без паники. «Ариэль запрашивает указания», — послышался голос Джая. «Аберон ведет бой. Эффекта нет. Что делать?» — воскликнул Бокин, и в его тоне слышалось отчаяние. Вскоре посыпались рапорты о неуязвимости врага. Команды были шокированы. Раньше их оружие рушило целые флоты, а сейчас казалось бессильным. Айгуль направила запрос к Адлад. «Адлад, враг неуязвим для наших орудий. Что нам делать?» Голос Адлад прозвучал собранно и четко. «Держите оборону, я готовлю стратегию. Бокинджай, удерживайте фланги. Айгуль, продолжайте огонь и пытайтесь пробить их оболочку». «Какую оболочку, Адлад? У них же нет видимых щитов». «Тем не менее, продолжайте огонь». Слова Адлад подбодрили экипажи, но времени оставалось в обрез. Разведчики Чкинов уже приближались к боевым станциям Миранды. Если те рухнут, оборонительная линия Урана окажется под угрозой. Всем экипажам сосредоточиться. Врага нужно остановить любой ценой, скомандовала Айгуль, стараясь держать свои эмоции в узде. Кто-то предложил активировать резервы станции и перенаправить всю энергию на центральное орудие. Айгуль поддержала идею. «Пробуем! Все свободные мощности в центральное орудие!» Станции засияли, готовясь к залпу колоссальной мощности. Оставалось лишь надеяться, что это поможет. В это время в руки меча Хроноса Адлад, сжимая кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев, наблюдала, как корабли флотов Миранды, Ариэля и Аберона по одному гаснут на дисплее. Защитные рубежи рушились на глазах. Огромные боевые станции, считавшиеся опорой обороны, не продержались и часа. Она знала, что не может позволить себе отчаяние. Включив связь с Петром, проговорила твердо. «Петр, это Адлад. Ситуация критическая. У нас нет оружия, способного остановить их корабли. Разведка врага прорвется. Но я попытаюсь связать боем основные силы». Петр в центральном командном пункте слушал молча, глядя, как пропадают метки флотов. У него возникало мучительное ощущение бессилия. «Установки боя СОЗами и АВА здесь не подходят», — лихорадочно думал он. «Как же быть?» Вдруг его осенило. Он хлопнул себя по лбу. «Конечно! Нужно задействовать планетарное оружие вплоть до гасителя звезд». Связавшись с командующими, Петр жестко скомандовал. «Используйте планетарное оружие. Это единственный шанс». Но время было упущено. Три земных флота в системе Урана были уничтожены. Мощь врага оказалась подавляющей. Чкины, не встречая большого сопротивления, двинулись вглубь системы, взяв курс на Меркурий. На дисплее Петру было видно, как они ровно и методично идут, словно черные стрелы. Голос Адлад прервал гнетущую тишину. «Главнокомандующий, я принимаю бой. Вернее, я сама атакую их флот». Петр на секунду закрыл глаза. Его ответ прозвучал горько. «Адлад, делай, что считаешь нужным. Я готовлю вторую линию обороны. Удачи тебе!» Он отключил связь, погрузившись в мрачное раздумье. А на Миранде Айгуль видела, как ее последние корабли горят и разваливаются. Ее приказы звучали четко, хотя в душе ей хотелось кричать. «Всем силам! Огонь на ближайшие корабли! У нас нет пути к отступлению!» Она знала, что база уничтожат, и люди погибнут. Но также понимала, что этот бой даст времени остальным. Яркие залпы расчерчивали космос, а корабли врага, словно бездушные монолиты, продолжали движение. «Миранда выполнила свой долг», — прошептала Айгуль и канула в небытие. Адлад, видя, как Миранда и другие спутники гибнут, крепче сжала зубы. Меч Хроноса уже маневрировал, занимая позицию для атаки. «Всем кораблям готовность к бою!» — приказала она, сохраняя ровный голос. Петр напряженно глядел на тактический дисплей, чувствуя свою ответственность за эти жизни. Виртуальная битва велась по-настоящему, и люди явно проигрывали по всем статьям. Экипажи уничтоженных флотов уже выходили из верткапсул и со вздохом облегчения осознавали, что погибли не взаправду. Тем временем Адлад, сосредоточенно ведя клинок Хроноса в атаку, раздавала команды. Противник превосходил их по всем параметрам, но в глазах Адлад читалась решимость. За ее спиной стояла последняя оборона целой цивилизации. Вражеские корабли, похожие на летающие планетоиды, не спешили открывать огонь. Они, словно в насмешку, ждали. И Кай, играющий в этой симуляции за врага, был уверен в превосходстве. Но Адлад знала, как использовать высокомерие врага. «Все корабли на исходное, приготовиться к залпу!» — прозвучал ее приказ. Со стороны могло показаться, что люди идут на самоубийственный таран не имея шансов. Но именно в этом крылась ловушка. И Кай счел флот Адлад беспомощным, не ожидая, что противник способен на что-то серьезное. Когда дистанция сократилась, Адлад отдала решающую команду. «Огонь! Выпустить весь боезапас!» Пространство озарили сотни вспышек. Ракеты, торпеды, энергетические боеголовки хлынули на корабли врага. Но это был лишь первый аккорд. Адлад задействовала оружие планетарного класса. Уничтожитель планет и другие системы, способные разорвать саму структуру гигантских кораблей. Высокомерие стоило врагу слишком дорого. Броня не выдерживала таких нагрузок. Одни корабли трескались напополам, другие распадались на обломки. Автономное мышление ИК наконец осознало просчет, и вражеский флот спешно перестраивался для контратаки. Но люди уже имели некоторое преимущество. «Внимание всем кораблям! Перегруппироваться и удерживать позиции!» — скомандовала Адлад. Враг готовился к ответному залпу. Она связалась с Петром. «Мы уничтожили авангард врага, но они сейчас будут контратаковать. Нужно еще время, чтобы перегруппироваться». Голос Петра прозвучал решительно. «Держитесь сколько можете. Я готовлю резерв для удара по флангам». Адлад улыбнулась. Впереди оставалась смертельная битва, но она верила, что человечество способно выстоять. Адлад радовалась первому успеху. Казавшиеся непобедимыми вражеские корабли были уничтожены объединенным залпом ее флотов. Однако она понимала, что это лишь начало. Включив связь с Усором, командиром отряда Ава скомандовала: «Усор, ваше время пришло. Атакуйте врага. Удар должен быть точным и решающим». Усор ответил твердо: «Мы готовы, командующая». Под прикрытием нового залпа людских флотов бойцы Ава устремились к кораблям врага. Синхронность и четкость их маневра поражали. Достигнув цели, они словно разорвали атомарные связи в структуре корабля. Один из кораблей превратился в ослепительный взрыв, подобный маленькому солнцу. Ава не снижали темпа, атакуя следующий корабль. Через мгновение все поле боя превратилось в кладбище космических монстров, испепеленных или разваленных на обломке. Адлад, наблюдая за этим через обзорные экраны клинка Хроноса, испытала небывалое воодушевление. «Усор, вы и ваши бойцы проявили себя блестяще. Благодарю вас!» Она переключилась на связь с флотами. «Внимание всем! Мы одержали победу! Каждый из вас заслужил ее своим мужеством и отвагой. Готовьтесь к разбору действий. Нам нужно извлечь уроки из этой битвы». Затем она связалась с главнокомандующим. «Главнокомандующий, враг уничтожен. Мы потеряли несколько кораблей, но эта победа оправдывает все усилия». Голос Петра звучал спокойно. В нем чувствовалась гордость. «Отличная работа, Адлад. Поздравляю!» Петр сидел перед тактическим дисплеем, глядя на мерцающие отметки, оставшиеся от флота врага. Он глубоко вздохнул. Победа далась дорогой ценой. Его не оставляла тревожная мысль, сможем ли мы удержать следующий натиск. Однако события требовали немедленных действий. Остатки кораблей разведки врага все еще представляли угрозу, хотя и меньшую, чем основной флот. Теперь с этим разбирались Виноградов и Сочин. Два опытных командира, уже успевших проявить себя в сложных ситуациях. Виноградов, смотря на тактический дисплей, прищурился. «Оператор, что по данным разведки?» «Корабли врага растянулись и снизили плотность боевого порядка. Это дает нам возможность атаковать их по секторам, командующий». «Хорошо. Всем кораблям приготовиться к залпу. Действуем синхронно. Каждая атака должна быть точной». Сочин, наблюдая за кораблями врага с другого фланга, сжал подлокотники кресла. «Доложите обстановку». «Противник на средней дистанции готовит оружейные системы к бою», — ответил тактик. ИК, сражавшийся за врага, усвоив уроки битвы на подходах к Урану, решил сменить тактику. Теперь ставка делалась на дальнобойность и подавляющую мощь вооружений. Враг открыл огонь первым, выпустив прицельные залпы с огромной дистанции. Пространство озаряло множество энергетических лучей и боеголовок. Щиты земных кораблей стонали от перегрузок. Некоторые суда потеряли защиту и были уничтожены. Ика считала, что люди не справятся с таким шквалом. Но человеческие флоты продолжали сражаться, применяя творческие решения. Тем не менее, противник маневрировал с пугающей точностью, нанося точечные удары по ключевым кораблям. Сочин, пытаясь уничтожить небольшую группу разведчиков, не ожидал, что они откроют массированный огонь с такой дистанции. Его флот оказался под шквалом боеголовок и энергетических снарядов. Перехватчики успели уничтожить часть боеприпасов, но их оказалось слишком много. Взрывы сотрясали космос, корабли вспыхивали и разлетались на части. Он отдал команду на контратаку, выпустив тяжелые боеголовки планетарного класса. Но враг уклонялся, продолжая методично бить по земным кораблям. Атмосфера в рубке была напряженной. Взрыв за взрывом выбивал корабли из строя. Однако командующий не сдавался, понимая, что от его действий зависит судьба людей. Виноградов, видя, что флот Сочина терпит серьезные потери, решил немедленно вступить в бой, не дожидаясь плана. Его корабли обрушились на врага с другого фланга, беря разведывательную группу в своеобразные клещи. Несмотря на внушительные размеры и силу огня землян, вражеские корабли проявляли пугающую стойкость. Ответные залпы были настолько мощными, что не все корабли Виноградова смогли уклониться. Некоторые вспыхивали и рассыпались обломками, поглощаемыми холодным космосом. Но численное превосходство землян делало свое дело. Координируя действия Сочина, Виноградов постепенно лишал врага маневра. Каждый залп становился смертельным, хотя каждый уничтоженный корабль врага стоил огромных усилий. Лишь когда флагманский корабль противника взорвался последним ослепительным всполохом, стало понятно, что бой окончен. Поле боя превратилось в скопление обломков, горящих частей и рваных кусков металла. Виноградов чувствовал облегчение, но знал, что цена победы велика. Сотни экипажей погибли. Когда командующие собрались на совещание, Петр подвел итог. «Мы победили, но слишком большой ценой». Эти учения показали, что мы можем справиться с врагом, но нам предстоит огромная работа. Нужно улучшить координацию между секторами и отточить взаимодействие. Виноградов, Сочин, вы проявили себя как настоящие лидеры, но помните, мы сражаемся не только ради победы, но и ради сохранения жизней. Петр анализировал битву, осознавая, что именно численное превосходство землян обеспечило успех и позволило уничтожить разведывательную группу врага. Но потери были велики. На этом решено было поставить точку. Боевые учения в виртуальном пространстве завершены. В бою с Виноградовым и Сочиным бойцы АВА участия не принимали, а значит, у людей появилось больше уверенности. Они способны противостоять вторжению и без помощи союзников.